хоть Минерва и старалась казаться собранной и нисколько не испуганной, но если бы кто-нибудь присмотрелся повнимательнее, то заметил бы, что женщину трясет, и это было неспроста. Кейтлин все еще стояла на том же месте, но теперь все ее тело било мелкая дрожь, из носа и рта текла алая кровь, падая на грязный, разрушенный пол большого зала, руки постепенно опускались, а ноги подкашивались. Казалось, девушка стояла только из-за своего невероятного упрямства. «Мы можем как-то выяснить, как обстоят дела у Гарри», — паникуя, спросила Гермиона. «Она же больше не может, ее надо остановить». «Нельзя», — рявкнул Том так, что все стоящие рядом маги отскочили от них с Кейтлин. «Иначе все будет напрасно». «Мистер Румар», — аккуратно вмешался Кингсли. «Сколько будет длиться ритуал, точно не могу сказать». Но по моим подсчетам еще несколько минут, но уже в следующую секунду что-то громко звякнуло, потом раздался настолько оглушительный взрыв, что маги в панике присели и прикрыли головы руками. Кейтлин резко распахнула глаза и с пронзительным криком рухнула на колени, едва успев подставить руки, чтобы не удариться лицом о пол. Никто не понимал, что происходит. Девушка продолжала стоять на коленях, а слезы лились из ее глаз без остановки. Она кричала и... совершенно не сдерживая себя, рыдала так, что у всех присутствующих побежали мурашки по коже. Никто не решался шевелиться и в панике и страхе смотрели на истерику слизеринки. Первым пришел в себя Реддл. Он сорвался с места и попытался поднять Куин, но та стала вырываться и кричать еще сильнее. «Кейтлин!» Попытался достучаться до девушки Том. «Я не чувствую его!» Сквозь истерику прокричала Кейтлин. «Не чувствую!» «Я... нет, нет!» Волшебница закричала так громко и отчаянно, что у некоторых заложило уши. «Кейтлин, успокойся!» Но девушка продолжала вырываться. К ним подскочила Гермиона, а на крик в большой зал ворвались с ней и Придрака. «Что происходит?» — спросил Северус, который явно потерял самообладание и с испугом смотрел на плачущую слизеринку. «Понятия не имею!» — зло рявкнул Том, с трудом удерживая девушку. «Я его не чувствую!» Как мантру повторяла девушка, «Не чувствую, твою мать, Куин», не выдержал Реддл, «Возьми себя в руки, нет, нет, нет», захлебываясь кровью и слезами продолжала повторять волшебница, «Артефакт», вдруг догадалась Гермиона. Кейтлин говорила, что они с Гарри носят парные артефакты, чтобы чувствовать эмоции друг друга и знать, не нужна ли кому-то из них помощь, «Я его не чувствую», продолжала повторять Куин. Кейтлин, аккуратно начала Гермиона. «Ты хочешь сказать, что Гарри...» Девушка не могла сразу произнести эти слова. «Ты хочешь сказать, что Гарри больше нет?» Кейтлин ничего не смогла ответить Гринджер. Она лишь сжалась в руках Тома и смотрела вперед совершенно безжизненным взглядом. Гриффиндорка едва не отшатнулась. Когда-то давным-давно она уже видела у Куин подобный взгляд. Тогда на третьем курсе, когда ее душу высосали дементоры, она лежала на больничной койке именно с таким взглядом. В тот раз волшебники смогли все исправить, но не теперь. Примечание к части. А как вам такая интрига? Что бы вы сделали на месте Кейтлин? Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/https3a2f2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 127. Сжигая мосты. 2 мая 1998. Большой зал. Хогвартс. В большом зале стояла гробовая тишина. Только Том что-то тихо говорил беззвучно плачущий Кейтлин, безжизненной куклой, висевшей в его руках. Гермиона и Драко старались сдержаться, но осознание того, что их друга больше нет, накатило на них и слезы полились сами собой. Многие из тех, кто был хорошо знаком не только с Гарри, но и с семьей Куин, обессиленно опустили головы, позволяя эмоциям выйти через слезы. «Идем», — сказал Реддл. Пожалуй, он был единственным, кто еще хоть как-то держал себя в руках. «Давай отойдем в сторону и выпьем зелье». Девушка не двигалась, и мужчине пришлось тащить ее к стене, чтобы усадить. «Посмотри на меня». Кейтлин его не видела и не слышала. «Кейтлин, посмотри на меня». Ноль реакции. «Еще ничего не закончилось. Слышишь, если у него все получилось, то мы можем победить Волан-де-Морта. Слышишь, нельзя, чтобы его старания пропали даром. Гарри бы этого не хотел». «Мне все равно», едва слышно и совершенно безразлично прохрипела Куин. «Кейтлин, может, он жив. Возможно, из-за ритуала артефакт вышел из строя или он его снял. Может быть множество причин, почему ты его не чувствуешь». Слизеринка продолжала молчать. «Северус, чем я могу помочь?» Тут же спросил Зельевар, который все это время стоял неподалеку. «Влей в нее зелье, а я пойду посмотрю, Что там произошло? Северус покорно кивнул и сразу присел напротив Китлин, а Реддл, не теряя ни минуты, выбежал из большого зала. «Что нам делать дальше?» – спросил Фред, когда они добрались до выручай комнаты. «Мне нужно подготовить все для проведения ритуала в комнате и провести его, но я не могу этого сделать, пока школа не будет в безопасности. И как нам этого добиться?» – удивленно спросил Дерин. «У мистера Румора есть артефакт, который выкинет из замка всех, у кого есть метка. Это ненадолго, но, надеюсь, за это время они успеют накрыть замок щитом. А как же мы?» Все так же удивленно поинтересовался Долохов-младший, указывая на себя и Тагдиуса. «У вас на руке артефакт», — выгнув бровь, произнес Гарри. «Или вы забыли?» «Верно», — согласился мужчина. Он и вправду совершенно забыл об этом в пылу битвы. «Как только Хогвартс накроет щит, нельзя будет пользоваться магией. Вы меня поняли?» Гарри обвел присутствующих строгим взглядом, на что те утвердительно кивнули. «Я начну подготовку к ритуалу, а вы следите за тем, чтобы в комнату никто не вошел». Маги сосредоточенно кивнули и, передав парню змею, вскинули палочки, готовясь при необходимости отразить любую атаку. Гарри вошел в выручай комнату, и дверь за ним закрылась с громким хлопком. Гарри оказался в огромной и совершенно пустой комнате. Здесь было так тихо и спокойно, что всего на секунду появилось желание остаться тут и никогда не покидать это место. Но Гриффиндорец мотнул головой, отгоняя наваждение, и потянулся к сумке на поясе. Благодаря чарам расширения там смогло уместиться все, необходимое для ритуала. Первым делом он вынул книгу и пробежался взглядом по краткому перечню действий, чтобы убедиться, что он все правильно помнит. Затем достал чашу с диадемой и опустил в центре комнаты, там же он расположил змею. Он снова потянулся к сумке и в этот раз достал набор ножей и чаш для ритуала, в которые поместил различные травы. Разложив все это в определенном порядке рядом с собой, он опустился на пол и, глубоко вдохнув, а затем медленно выдохнув, схватил нож и ни на секунду не задумываясь рассек свою ладонь. Кровь полилась на чистый, светлый пол. Гарри сжал ладонь в кулак и стал водить им вокруг крестражи, выводя на полу выручай комнаты руны и другие магические знаки. Когда с этим было покончено, он достал из сумки бинт и перемотал руку. Гарри разложил рядом с некоторыми рунами полудрагоценные камни и, в последний раз окинув взглядом свою работу, убедился, что все сделал верно. В этот момент у двери выручай комнаты возник Патронус и голосом с ней пообъявил, что Китлин с Невиллом добрались до школы. Гарри резко расслабился, в очередной раз благодаря Мерлина за то, что не ошибся в своей девушке, и та справилась. Гриффиндорец снял с себя сумку, затем все артефакты, кроме браслета, который связывал его с Китлин. По его расчетам, браслет не должен был повлиять на ритуал, а возможно даже наоборот, помог бы ему вернуться, если что-то пойдет не так. Еще несколько минут у Гарри ушло на то, чтобы поджечь травы в чашах спичками и убедиться в том, что он ни о чем не забыл. Он отошел от места ритуала подальше и отправил Патронус, в котором сообщил, что все подготовлено. Спустя еще какое-то время к нему прибежал гепард Китлин и сообщил, что и они готовы. Больше медлить было нельзя. Гарри снова сел на колени перед крестражами и, прикрыв глаза, высвободил часть своей магии. Он принялся наизусть повторять вбитые в подкорку слова ритуала. Вокруг с каждым словом становилось все темнее и холоднее. Магия крестражей и самого ритуала давила с каждой секундой все сильнее и сильнее, но Гарри не останавливался. Руны вокруг вспыхнули черным пламенем, а в воздухе заискрила магия. Куб, в котором находилась Нагайна, разлетелся на осколки, но змея не шевелилась и вообще не подавала признаков жизни благодаря специально подобранным травам. Спустя 5 минут между крестражами стали виднеться отвратительные черные нити магии, крепко их связывающие, но главные и самые мощные из них тянулись куда-то за пределы выручай комнаты. Подобных переплетений Гарри еще не доводилось видеть. Ему не хотелось касаться столь отталкивающей магии, но другого варианта у него не было. Однако где-то на задворках сознания Гарри понял, что пока все идет как надо. Очень аккуратно, но при этом в довольно быстром темпе Гриффиндорец принялся работать с магическими плетениями. Сначала он отцепил те, что шли от чаши куда-то за пределы выручай комнаты, и прикрепил их к змее. Он заметил, как вслед за последней нитью к Нагайне тянется какой-то мерзкий сгусток черной магии. Это далось парню крайне трудно. Каждая клеточка тела болела, а плетения активно сопротивлялись. Однако, чувствуя в волшебнике что-то близкое и родное, все же подчинились его настойчивым действиям. Когда с чашей и диадемой было покончено, Гарри принялся за те нити, что, переплетаясь, струились от змей к Волан-де-Морту. Это оказалось еще сложнее. Похоже, у лорда и его фамильера была какая-то особо тесная связь, и потому черные плетения обжигали пальцы и сопротивлялись куда яростнее предыдущих. Поттер чувствовал, что еще немного и он отключится. В глазах двоилось, у него едва получалось контролировать тремор в руках, а пальцы нещадно болели. Высвободив еще немного своей магии, ему все же удалось отцепить одну нить, затем другую, а потом все остальные, и зафиксировать их на змее. Оставалось самое тяжелое. Конечно, Гарри всем сердцем желал избавиться от куска чужой души, что засел в нем, но так как этот крестраж был создан случайно и был очень мал, нити магии больше походили на капилляры. Из-за их размера было сложно даже просто ухватиться за них, ведь они переплетались с магией Гарри. Стало жарко, адски жарко. Гриффиндорцу казалось, что он умрет от теплового удара или обезвоживания. Тело словно горело, каждый миллиметр его кожи пульсировал и, казалось, трескался от того, что в организме не осталось воды, а может и крови тоже. Гарри не знал, что с ним происходит на самом деле, но ощущения были непередаваемые. Очередной сгусток темной субстанции вырвался из тела парня и слился с Нагайной. Тело Гарри вдруг резко расслабилось, появились такие легкости и спокойствие, что гриффиндорец невольно поддался этому ощущению. Ему так хотелось, чтобы боль прекратилась. Так хотелось просто лечь и закрыть глаза, чтобы не было больше войны, Волан-де-Морта, крестражей и смертей. Ему впервые за долгое время казалось, что он имеет полное право отдохнуть. Он не понимал, где находится, что происходит вокруг и почему все это случилось именно с ним. Просто хотелось спать, но ему помешали. Раздался оглушительный звон, и Гарри на секунду почудилось, что в его голове что-то разбилось, но почему-то болело только запястье. С огромным усилием он открыл глаза и замер. Парень медленно повернул голову, пытаясь понять, почему вокруг все белое. С большим усилием он принял сидячее положение и наконец понял, что находится он точно не в выручай комнате. Место, в котором парень оказался, до боли походило на вокзал Кингс-Кросс, только без толп спешащих людей и поездов. Гарри встал на ноги и огляделся. Вокруг него было совершенно безлюдно и непривычно тихо. Однако уже спустя пару секунд он заметил силуэт женщины, сидящей на одной из лавочек. Он медленно и с опаской приближался к неизвестному силуэту, но чем ближе подходил, тем яснее понимал, что он знает эту женщину. «Мама!» Рыжеволосая женщина обернулась на голос, и ее лицо озарила самая добрая и ласковая улыбка. «Гарри!» — с восхищением ответила Лили Поттер. «Дорогой, ты так вырос!» Женщина встала с лавочки с такой грацией и легкостью, что казалось, она просто парит над полом. Она медленно приблизилась к сыну, едва сдерживая слезы. Ее тоненькая ручка коснулась лица Гарри прежде, чем кто-то из них смог что-то понять, и едва сдерживаемые слезы хлынули из зеленых глаз волшебницы. Гриффиндорец, не веря в происходящее, с опаской, но невероятным трепетом коснулся руки матери и, почувствовав чужое тепло, заплакал вслед за ней. «Это правда ты?» «Да, дорогой», — сквозь слезы улыбнулась Лили. «Почему ты здесь?» «Я там, где должна быть. Мое место уже давным-давно определено». Тут волшебница оторвала свою ладонь от щеки сына и опустила ему на грудь. «Но почему ты здесь? Твое время еще не пришло». «Я не знаю», — Гарри показалось, что он забыл что-то очень важное. «Кажется, я должен был сделать что-то очень важное, но не помню, что». Женщина взглянула в глаза, так сильно похожие на ее собственные, и вдруг убрала руку. В ее взгляде читалось понимание происходящего. «Гарри, ты должен вспомнить», — настойчиво потребовала она. «Это важно. Ты обязан вспомнить». «Почему это важно?» «Потому что без этого ты не сможешь вернуться», — спокойно ответила женщина. «Куда? Зачем мне возвращаться?» «Ты должен вспомнить», — продолжала настаивать волшебница. «Мама, я не понимаю». Гарри вдруг огляделся по сторонам. «А где папа?» «Он здесь», — кивнула волшебница. «Там, где и должен быть, но ты не сможешь его увидеть. Не сейчас, а когда, дорогой, твое время не пришло. Вспомни, почему ты здесь. Тебе нужно. А если я не хочу возвращаться?» Вдруг резче, чем хотел, спросил Гарри. «Может, это и так», спокойно пожав плечами, согласилась Лили. «Но как ты тут оказался? Как ты умер, дорогой?» «Я, не помню», замялся Гриффиндорец. Он изо всех сил пытался понять, что же с ним случилось и почему он ничего не помнит. «Мне было больно», тихо произнес он. Все тело горело, и мне чертовски хотелось, чтобы все закончилось. «Кажется, я сдался». «Нет, это не так», — успокаивающе произнесла женщина. «Если ты здесь, значит, еще борешься, но есть человек, который сдался». «О ком ты говоришь?» — нахмурившись, спросил Гарри. Теперь ему почему-то казалось, что это действительно очень важно. «Что было до того, как ты почувствовал боль?» Проигнорировав вопрос, спросила миссис Поттер. «Кажется, кто-то умер», — неуверенно произнес Гарри. «Я что-то делал. Я был в выручай комнате, и там были руны. Похоже, я проводил ритуал». «Зачем ты его проводил?» Парень затих на несколько минут, пытаясь собрать мысли и вспомнить, что же он делал до того, как попал сюда. «Крестражи. Я был крестражем, и мне нужно было провести ритуал, чтобы избавиться от чужой души внутри меня», — воскликнул Гриффиндорец, наконец поняв, что произошло. «У меня не получилось. Раз я здесь, значит, я в чем-то ошибся». «Нет, милый, ты все сделал верно и теперь свободен». «Тогда почему я здесь?» «Последствия ритуала», — грустно произнесла женщина. «Если человек слаб или ему ни за что бороться, то он больше не сможет покинуть это место. Я навсегда останусь на вокзале». «Нет», — усмехнулась волшебница. «Я имела в виду, что такие люди навсегда остаются за гранью. Но я могу вернуться», — уточнил парень. «Если тебе есть ради чего». Гарри серьезно задумался. Он настойчиво пытался вспомнить причину, по которой должен покинуть это спокойное и тихое место. Поттер знал, что должен, но не понимал, почему. Он прислушался к себе и осознал, что боли нет, волнения тоже. Однако где-то глубоко внутри что-то неприятно зудело, и он последовал за этим ощущением вопреки логике. Болело запястье, и именно с этой болью он оказался в этом месте. Гарри медленно разглядывал свои руки, сражаясь с собственным сознанием, которое упорно отказывалось давать ему ответы. В следующую секунду его накрыло болью, столь сильной, что он не смог устоять на ногах и рухнул на колени. Лили попыталась его удержать, но не успела и медленно спустилась на пол рядом с сыном. Гарри задыхался от неожиданных ощущений, но с удивлением осознал, что это не боль от ритуала. Его сердце разрывалось в клочья, эмоции накрывали с головой, вытесняя все мысли. Невероятное чувство потери и апатии непонятным образом одновременно разрывали его на части. Самое ужасное, что понял Гарри, это были не его чувства, а кого-то родного и близкого. Кому-то было так больно, что он не понимал, как такое вообще можно чувствовать и не сойти с ума. «Вспомни», — тихо произнесла Лили, с трудом наблюдая за мучениями сына. Мысль пришла в его голову столь же неожиданно и стремительно, как и боль. В один момент перед глазами пронеслась яркая вспышка, и Гарри испуганно поднял на мать затуманенный взгляд. «Кейтлин», — прохрипел он. «Мерлин, как я мог забыть? Это не твоя вина», — успокаивающе сказала женщина. «Место испытывает любого, кто сюда попадает, и ты невероятно силен, мой дорогой. Но удивительнее всего то, как сильно ты любишь эту девушку, раз даже здесь так ярко ощутил ее эмоции. Ей так больно», — в панике Гарри вскочил на ноги. «Она думает, что я мертв. Мне нужно к ней, нужно вернуться». «Гарри, успокойся», — попыталась остановить мельтешащего сына Лили, но у нее ничего не получилось. «Ты не понимаешь, я не могу с ней так поступить. Мы оба прошли через невероятное количество трудностей, и, только встретив друг друга, мы почувствовали, что находимся на своих местах, в безопасности, рядом друг с другом. Это было то единственное, что не позволяло ни ей, ни мне сдаться. А сейчас она думает, что я мертв». Гарри вдруг замер, с ужасом вспоминая слова, которые Кейтлин ему когда-то сказала. «Мама, она не сможет без меня, не станет. Я тогда не понял всего ужаса ее признания, но сейчас она не станет бороться. Мне нужно вернуться». Лили загадочно улыбнулась. «Тогда тебе не стоит больше здесь задерживаться». «Но как мне?» Договорить Гарри не успел, так как за спиной его матери появилась красивая дубовая дверь с резными узорами. «Так просто?» «Это было далеко не так просто, как тебе показалось. Сюда попадают маги, которые находятся на грани, но еще могут вернуться. Не только из-за ритуалов, но и из-за проклятия и прочего. Очень немногие вернулись отсюда, дорогой. Я рада, что ты смог. Твое время еще не пришло. А сейчас беги к ней, иначе можешь не успеть». «Мам, я...» «Не нужно», — женщина понимающе улыбнулась. «Мы с отцом тебя любим и гордимся тем, каким ты стал. Ты еще успеешь с нами увидеться, но сейчас ты нужен там, Волшебница указала на дверь. «Я люблю вас». Гарри подошел к матери и крепко обнял ее на прощание. С тяжелым сердцем он разорвал объятия и со всех ног побежал к заветной двери. Реддл уже в который раз за сегодняшний день бежал по коридорам. Мужчина не мог вспомнить, когда он вообще в последний раз бегал. Возможно, это было на Мадагаскаре, а может, на Ближнем Востоке. Однако он еще никогда так отчаянно не хотел, чтобы человек, с которым они знакомы всего год, оказался жив. Конечно, он хотел этого не для себя, но с неким сожалением осознавал, что Гарри для него стал важен. Он через столько и прошел, и его жизнь не должна была закончиться вот так. Они не могли допустить, чтобы планы Дамблдора осуществились хоть как-то, а тот явно не хотел, чтобы его ручной герой выжил. Как только он добрался до заветной стены, перед ним открылась весьма странная картина. Дерин сидел у стены и, шипя, потирал затылок, который от чего-то был весь в крови. Взглянув на стену, он заметил на ней кровоподтеки и понял, что мужчина, видимо, сильно о нее ударился. Таддеус лежал на земле без сознания, и Том тут же поспешил к нему. Он быстро взмахнул над ним палочкой и, убедившись, что его друг просто без сознания, подскочил к близнецам Уизли. Джордж, пошатываясь, из последних сил цепляясь за стену, пытался добраться до брата, который не подавал признаков жизни. «Он жив?» – прохрипел Джордж, когда заметил, что Том кинул на него диагностическое заклинание. «У него сотрясение, но жить будет», — кивнул Реддл. «Что здесь произошло?» «Понятия не имею», — Дерин откинул пустой флакон из-под восстанавливающего зелья. «Я еще никогда не пил так много зелий». «Что?» «Не знаю», — повторил Долохов-младший. «Мы просто стояли и разговаривали. Как и сказал Гарри, мы не пользовались магией, так что ничего другого нам не оставалось». Но потом из выручай комнаты вырвался такой поток магии, что мне в какой-то момент показалось, он нас разорвет. «Если с нами случилось такое», — снова подал голос Джордж, который уже успел добраться до брата и теперь сидел рядом с ним. «То что тогда с Гарри? Я проверю», — заверил их Реддл. «Но вам лучше остаться здесь на случай, если произойдет еще один выброс». Маги спорить не стали. Том с опаской приблизился к двери и, откинув все сомнения, вошел в выручай комнату. Увиденное заставило его вновь растеряться и остановиться на пороге. Вся комната больше походила на склеп. В помещении царил пугающий полумрак, на потолке и стенах были видны следы чего-то черного. Том сперва подумал, что здесь произошел взрыв, из-за которого стены покрывала копоть, но при детальном осмотре понял, что это не так. Вся комната была покрыта остаточным магическим следом от ритуала. Такого магу еще не доводилось видеть. Воздухом в выручай комнате было трудно дышать, а остатки магии прибивали к земле даже такого сильного мага, как Реддл. В центре комнаты и всего этого безумия лежал Гарри. Том, в очередной раз поборов секундное замешательство, подбежал к безжизненному телу и вскинул палочку, проверяя жизненные показатели парня. Увидев результаты диагностики, Реддл обреченно осел на пол и с сожалением взглянул на мертвого Гриффиндорца. В его голове крутилась лишь одна мысль. Все должно было закончиться не так. За его спиной вдруг послышались шорохи. Маг напряженно вскочил на ноги и обернулся. Огромная змея крутилась и извивалась на черном полу. Заметив в комнате новое лицо, она резко вскинула голову и уставилась на Тома черными как ночь глазами, в которых отчетливо читалось желание убить стоящего перед ней волшебника. Реддл попытался заговорить с ней, но змея не отреагировала на Парсилтанг, и лишь угрожающе приближалась к магу, злобно шипя. Том выхватил палочку и бросил в змею Аваду, но заклинание никак не подействовало, пройдя через Нагайну яркой вспышкой. Ни одно из примененных им заклинаний не подействовало, а змея уже готова была броситься на растерявшегося мага. Реддл резко ушел в сторону, когда Нагайна кинулась на него с широко раскрытой пастью. Недовольная тем, что ее бросок не привел к смерти волшебника, она повторила свою попытку, а затем сделала это еще несколько раз. Реддл не сдавался, успешно уклоняясь от бросков змеи, судорожно пытаясь понять, как ему убить змею, которая носила в себе сразу 4 куска души Волан-де-Морта. Он точно знал, что у Гарри был план на такой случай, но не вдавался в подробности, потому что был уверен, что парень справится со всем сам. Теперь он был совершенно точно уверен, что допустил большую ошибку, не став уточнять, как именно тот собирался убить змею. Тут Реддл почувствовал, как в его руке оказалось что-то холодное и тяжелое. Мигом подняв этот предмет на уровень глаз, Мужчина в очередной раз замер. Его рука сжимала рукоять меча Годрика Гриффиндора. Меч красиво переливался и блестел, украшенный драгоценными камнями. «Серьезно?» – удивленно произнес он, потому что это не поддавалось никакой логике. Он, студент Слизерина, хоть и бывший, держал в руках символ факультета Гриффиндор. Однако хорошо обдумать все это он не успел. Змея в очередной раз бросилась на Риддла, но в этот раз он точно знал, что должен делать. Без тени сомнения он сделал встречный выпад в сторону змеи и одним легким и точным движением обезглавил Нагайну. Из ее тела по всей комнате разнеслись черные тени магии, снося с ног и дезориентируя. Они прошлись по стенам и потолку, а затем исчезли так же быстро и неожиданно, как и появились. Редбл даже не успел понять, что произошло. Тяжело дыша, он сидел на полу, а лежащий рядом с ним Гарри вдруг открыл глаза. Парень спокойно осмотрел помещение, в котором оказался, и медленно сел. Он взглянул на свои руки, которые все еще будто были охвачены пламенем, и нисколько не удивился, когда понял, что они очень сильно изрезаны и обожжены. Зрелище было не из приятных. Гарри обернулся и наконец-то заметил Риддла, сидящего на полу и все еще сжимающего меч Годрика Гриффиндора в руке. «Серьезно?» Поттер удивленно вскинул брови, рассматривая столь абсурдную картину. «Сам в шоке», — осипшим голосом произнес Том, не зная, что удивляет больше, меч в его руках или воскресший парень перед ним. «Гарри, ты жив?» — утвердительно кивнул парень и встал на ноги, зашипев от боли. «А где змея?» — спросил он, осматривая, выручая комнату. «Я ее уничтожил», — ответил Том, демонстрируя меч. «Тогда понятно», — картинка в его голове будто сложилась в целую, и артефакт в руках Риддла перестал удивлять. «Китлин». В глазах парня мелькнул неподдельный испуг, и в ту же секунду он исчез из выручай комнаты совершенно беззвучно. «Китлин», — Северус уже в третий раз пытался достучаться до слизеринки, которая, судя по всему, ушла глубоко в себя. «Тебе нужно выпить зелье», — настаивал он. Девушка подняла на него совершенно безразличный взгляд и прошептала: «Зачем?» «Потому что в любую секунду сюда ворвутся пожиратели и темный лорд», — терпеливо объяснил зельевар. «И что?» — все так же незаинтересованно спросила Куин. «Мы должны закончить то, что начали». Устав пытаться убедить девушку выпить зелье, он довольно грубо схватил ее за подбородок, закинул голову назад и влил в приоткрытый рот зелье. Китлин не сопротивлялась, позволяя делать с ней что угодно. «Китлин, ты уверена, что Поттер мертв?» «Я сначала почувствовала, как его не стало, а потом как сломался браслет». Северус медленно прикрыл глаза. «Я его не чувствую», — снова повторила девушка. В этот момент раздался шум у входа в большой зал, и в помещение ворвались пожиратели смерти во главе с Волан-де-Мортом. Он зло сверлил глазами присутствующих и, не стесняясь, раскидывал проклятия во все стороны. Взрослые маги вмиг сориентировались и прикрыли студентов щитами. Завязался ожесточенный бой, который должен был стать решающим в этом противостоянии. Китлин не шевельнулась. Она не реагировала ни на пролетающие мимо проклятия, ни на взрывы. Перед ней сразу вскочил на ноги Снейп, стараясь уберечь от опасности, а к нему тут же подбежали Гермиона и Невилл. Повсюду были слышны крики боли и произнесенных проклятий. Где-то вдалеке визжала Белла, явно наслаждающаяся происходящим. А Кейт не двигалась, полностью погруженная в себя, ровно до того момента, пока между Невиллом и Снейпом не мелькнул силуэт Волан-де-Морта. Темный маг сражался с Сириусом, который в отчаянии пытался одолеть того, кто был виновен в смерти его крестника. Рядом с ним плечом к плечу бились МакГонагалл и Флитвик. Магам едва удавалось отражать атаки лорда, и они постепенно отступали все дальше и дальше. Девушка видела лишь один выход. Тот, что, по ее мнению, возможно, решит все проблемы. Если у нее не получится победить Волан-де-Морта, то она хотя бы ослабит его, а потом Том или с ней завершат то, что не удастся ей. Она медленно и беззвучно встала, незаметно отошла от защищавших ее друзей и, даже не подняв палочки, вышла на середину большого зала. Семейный щит тут же прикрыл ее от летящего проклятия и уберег Сириуса, Минерву и Флитвика от очередной атаки. Лорд замер, и бой резко остановился, когда все увидели уже знакомый щит. «Мисс Куин», — хищно прошипел лорд, — «признаться честно, я удивлен. Укрыть весь замок столь мощным щитом?» — маг наигранно несколько раз хлопнул в ладоши. «Я впечатлен». «А я нет», — глядя прямо в красные глаза напротив, произнесла девушка, убирая щит. «Мерзкая девчонка», — вмиг взвелась Лия Стриндж. «Как смеешь ты так разговаривать? «Не надо, Белла», — одним мимолетным движением руки остановил возмущение своей приспешницы темный лорд. «Она просто маленькая, глупая девчонка, не понимающая всех тонкостей этого нового мира. Вас впечатлила маленькая, глупая девчонка?» — усмехнувшись, спросила Кейтлин. «Интересный выходит парадокс». Лорд зло оскалил зубы. «Тем не менее, я дам тебе последний шанс примкнуть ко мне». «Нет», — уверенно заявила девушка. «Мне это все еще не интересно. Тогда мне придется убить тебя». «Ладно», — безразлично ответила Кейтлин. Подобное отношение к своей судьбе заставило удивиться даже такого сумасшедшего мага, как Волан-де-Морт. «Но не думайте, что я так просто уйду за грань. Я сделаю все, чтобы утянуть туда и вас. Никому не вмешиваться», — скомандовал лорд своим приспешникам. Кейтлин. Снейп хотел было выступить вперед, чтобы помочь Куин, но его откинуло назад семейным щитом Кейтлин, растянувшимся по периметру всего большого зала, не позволяя кому-либо вмешаться в бой. «Какого черта ты творишь?» – возмутился Сириус, пытаясь пробиться через защиту. Однако Кейтлин проигнорировала его и повернулась к Зельевару. «Если у меня не получится, Северус, закончи то, что я начала, не смей». Но девушка больше никого не слушала и, высвободив свою магию, послала в лорда Аваду. Тот без особых усилий уклонился от нее и ответил Куин такой же зеленой вспышкой. Кейт повела плечом в сторону и Авада ударила в стену за ее спиной. Студенты в испуге отскочили, понимая, что щит хоть и мощный, но Авада способна пройти сквозь него. Голубые плетения магии постепенно окружили девушку, создавая вокруг нее вихрь. Лорд невольно восхитился таким буйством магии, но в долгу не остался, и в следующую секунду темно-зеленые плетения столкнулись со светло-голубыми. Казалось, в воздухе не осталось ни единого клочка, который не заполнила бы давящая и разрушающая все на своем пути сила. Кейтлин с удивлением заметила, что ее магия, оказывается, не самая нестабильная. У Волан-де-Морта дела с этим обстояли в разы хуже. Это, конечно, было не столь удивительно, если вспомнить, что этот монстр сделал со своей душой. Кейтлин поморщилась от боли во всем теле из-за столь грубой атаки на нее и невольно сделала шаг назад. Она высвободила свою магию практически полностью и со всей силой ударила по Волан-де-Морту. Черно-голубые плетения взмыли в воздух и стремительно ринулись к лорду, разрушая его защиту. Маг явно не ожидал такого мощного удара от студентки и не успел вовремя защитить себя. Магия Кейтлин ударила по нему с такой силой, что большая часть зеленых плетений рассыпалась, а темный волшебник отлетел назад на несколько метров. Девушка тяжело дышала, но уже готова была снова атаковать. Однако сделать она этого не успела. Волан-де-Морт довольно быстро поднялся на ноги, и его магия стремительно рванула к слизеринке. Кейтлин скрестила руки перед собой, создавая вокруг себя толстый барьер, не позволяя магии лорда навредить ей. Но маг не сдавался, он усилил напор, и Кейтлин сделала шаг назад в попытке не упасть. Она сконцентрировалась и, резко распрямив руки, высвободила поток чистой, неугомонной магии, который в очередной раз снес лорда с ног. Маги, которых все еще укрывал семейный щит Куин, пораженно наблюдали за самой невероятной дуэлью в их жизни. Никогда ранее они не видели такой силы и буйства магии. Казалось, они настолько тщательно пытались запомнить каждый момент сражения, что даже забыли, как дышать. Северус не был исключением. Конечно, он знал, что Кейтлин очень сильная волшебница, с таким-то предком, но никогда не думал, что настолько. Однако лорд не уступал ей в магической силе, и Зельевар понял. Девушка не уверена, что сможет победить, но она старалась измотать Волан-де-Морта, чтобы дать Северусу шанс закончить то, что у нее, скорее всего, не выйдет. Она готова была отдать всю себя без остатка, лишь бы дать им шанс победить, но сама она выжить не собиралась. Самым страшным было то, что Кейтлин не оставила им другого выбора. Девушка все решила за них, она больше не хотела бороться и собиралась уйти за грань, и сделать с этим никто ничего не мог. Прогремел очередной взрыв столкнувшихся плетений магии, и лорд, зло прошипев, видно, окончательно растерял все свое самообладание. Он взмахнул палочкой, и его сила ураганом прошлась по большому залу. Кейтлин вновь скрестила руки, пытаясь противостоять этому напору, но в этот раз у нее ничего не вышло. Черно-голубые плетения рвались одно за другим под бешеным напором чужой магии. Когда последний рубеж был разрушен, сила лорда ударила по беззащитной слизеринке и откинула ту назад. Девушка больно ударилась спиной и головой о небольшую лестницу, что вела к преподавательскому столу. Весь воздух выбило из ее легких, и она в панике пыталась вновь вдохнуть, но это получилось далеко не сразу. По большому залу разнесся злорадный смех. Темный лорд, медленно перебирая в руках палочку, приближался к практически обессиленной девушке. «Жаль терять такую талантливую волшебницу», – прошипел тот. «Но всех непокорных будет ждать лишь одно – смерть». Китлин, хрипя и придерживая себя за ребра, все же встала на ноги. «Простите, не люблю иметь дело с теми, кто не способен увидеть проблему, которая буквально валяется под ногами». Волан-де-Морт замер посреди зала, явно ощущая какой-то скрытый смысл в словах слизеринки. Он медленно взглянул себе под ноги, и в тот же миг артефакт, который Китлин специально выронила на пол большого зала, взорвался. Лорд в очередной раз отлетел до самых дверей зала, но и девушка не смогла установить достаточно мощный щит. Сил практически не осталось, поэтому она врезалась в стену и обессиленной куклой свалилась на пол. Такого унижения змеилица еще никогда не испытывал. Где это видано, чтобы какая-то малолетняя волшебница смогла не то что противостоять темному лорду больше 10 минут, но и изрядно потрепать? На его памяти он еще ни разу не протирал собою пол. Так что неудивительно, что маг в считанные секунды, игнорируя боль во всем теле, вскочил на ноги и, искря не сдерживаемой магией, рванул к слизеринке. Китлин никак не реагировала. Сил больше не было, и даже будь у нее желание продолжить бой, она бы не смогла. Поэтому она спокойно лежала на спине, повернув голову в сторону взбешенного Волан-де-Морта, и безразлично смотрела сквозь прикрытые глаза, как к ней стремительно несется монстр. Друзья что-то кричали, но девушка ничего не слышала. Она лишь из последних сил удерживала щит, чтобы лорду не пришло в голову для начала избавиться от надоедливых студентов. Гермиона уже билась в истерике, а Драко, игнорируя разряды тока от щита, пытался пробиться сквозь него. Минерва умоляла с ней сделать хоть что-то, но они оба понимали, что совершенно бессильны. Китлин закрыла глаза, окончательно смирившись со своей судьбой, как вдруг ее внимание привлекло наступившее молчание. Она медленно распахнула веки и вздрогнула от неожиданности. Между ней и Волан-де-Мортом стоял Гарри, живой, очень сильно потрепанный, в крови, ранах и ожогах, но живой. «Поттер!» — зло зашипел темный лорд и оскалил острые, нечеловеческие зубы. Гарри не стал себя утруждать ответом. Он взмахом руки укрыл Китлин щитом, а затем обрушил на лорда всю силу своей магии. Темно-бордовые, едва ли не черные потоки магии с гулом устремились к врагу и ударили так, что защита лорда моментально разлетелась на осколки. Волан-де-Морт ответил не таким сильным ударом, но все же Гарри пришлось приложить усилия, чтобы остаться стоять на ногах. Завязался очередной бой, но в этот раз было полное ощущение того, что победу одержит Гарри. Он без особых усилий, играючи, бросал в лорда одно проклятие за другим, давил магией и рушил все его щиты. Замок ходил ходуном, и только мерцающий щит уберегал студентов от падающих с потолка камней. А Гарри продолжал напирать, заставляя лорда отступать все дальше и дальше. Магия парня заполнила весь большой зал, не давая возможности магу сделать ни единого удара, заставляя того лишь защищаться. Гарри взмахнул рукой и вложил в последнюю атаку огромную силу. Щит лорда не выдержал и разлетелся на множество зеленых осколков, и в тот же миг магия Гарри пронзила его тело. Волшебник истошно завопил, а затем рассыпался пеплом прежде, чем его тело коснулось земли. Гарри пошатнулся, обессиленно опустил руку и, прикрыв глаза, вдохнул полной грудью. Его магия мигом утихла и рассеялась, позволяя и остальным спокойно дышать. Послышались звуки об парце, и парень резко распахнул глаза. Пожиратели смерти в панике покидали замок. Лишь спустя пару мгновений Гарри понял, что щита Китлин больше нет. Он испуганно обернулся в ту сторону, где все в той же позе лежал, и Кейт рванул туда. «Китлин!» Гарри приземлился прямо перед ней, игнорируя боль в коленях. «Кейт!» Парень аккуратно коснулся щеки слизеринки, и та медленно разлепила сомкнутые веки. Маг облегченно выдохнул. «Жива, а с остальным они разберутся». «Ты жив?» — едва слышно произнесла девушка. «Да», — Гарри нервно усмехнулся. «Что мне?» «Спина», — не дав договорить, прервала его Китлин. «Кажется, я сильно ее повредила». Гарри больше не нужно было ничего говорить. Он потянулся в сумку за зельем и аккуратно влил его в рот слизеринки. Бордовый щит все еще защищал их, не позволяя никому приблизиться к ним. Зелье подействовало лишь спустя пару минут, и только после этого Китлин смогла немного сместиться. Гарри помог ей принять полулежачее положение и крепко обнял, едва справляясь с постепенно накрывающими его эмоциями. «Гарри!» — к ним приблизился Кингсли. Гарри огляделся и заметил, что многие смотрят в их сторону. Северус и Том стояли максимально близко к щиту, готовые в любой момент прийти на помощь. Некоторые студенты связывали пожирателей смерти, которых удалось схватить. Среди них был и Малфой-старший. Собственный сын не позволил ему уйти и потому сейчас выслушивал непрекращающиеся оскорбления. Гермиона с Тео помогали студентам залечивать раны. Рон с Лавандой вытаскивали некоторых защитников школы из-под камней, а МакГонагалл с Флитвиком перемещали тяжело раненых в больничное крыло. «Мы закончили», — тоном, не подразумевающим споры или хотя бы обсуждения, заявил Гарри, посильнее обнял Кейтлин и отпарировал прочь из Хогвартса. Гарри не знал, куда им перемещаться, признаться честно, он даже не подумал об этом. Ему просто хотелось убраться из школы как можно дальше и плевать куда. Поэтому, когда два мага выпали из воронки аппарации на горячий песок прямо под ноги миссис Куин, женщину едва не хватил удар. «Джейсон!» — в испуге крикнула волшебница и, накрыв сына, который играл неподалеку, щитом, бросилась к крепко сцепившейся парочке. «Мэри!» Джей появился рядом в считанные секунды с палочкой в руках и пораженно застыл. Рядом с Мэттью тут же возник домовик и забрал ребенка в дом, чтобы тот не видел свою сестру в подобном состоянии. Гарри и Кейтлин лежали на песке без сознания. Гриффиндорец даже теперь не расцепил рук, продолжая держать девушку. Они выглядели настолько мило и устрашающе, что Джейсону понадобилось добрых 3 минуты, чтобы начать действовать. Разорвать хватку гриффиндорца он не смог и потому поднял их в воздух вдвоем. Уже в доме, в одной из спален, им удалось расцепить эту парочку и осмотреть. Повреждений было настолько много, что диагностические чары переливались всеми цветами радуги. «Нужно позвать Снейпа или Риддла», — испуганно предложила Мэри, опасаясь, что они не смогут должным образом помочь Гарри и Кейтлин. «У них сейчас и без того забот хватает», — отрицательно качнув головой, ответил Джей. «Неси аптечку». Мэри позвала домовиков и мигом принялась раздавать им команды. В это время Джейсон снял с Гарри и Кейтлин изрядно пострадавшую боевую амуницию и откинул ее в сторону. Он несколько минут думал, за что же взяться в первую очередь. У Гарри самое большое опасение вызывали руки, которые были все изрезаны и покрыты запекшейся кровью. В некоторых местах на них были пугающего вида ожоги. Кроме того, у него было магическое и физическое истощение и множество различных повреждений, как внешних, так и внутренних. У Кейтлин опасения вызывала спина, разумеется, помимо прочего. От перелома ее, скорее всего, спасла амуниция, но от серьезных повреждений уже не защитила. Джейсон собрался и велел Мэри заняться руками Гарри, пока он будет разбираться со спиной Кейтлин. Они медленно и кропотливо занимались лечением членов своей семьи, влив в них не меньше 5 пузырьков с зельями. Лишь спустя несколько часов они смогли спокойно вздохнуть и присесть на стулья по разные стороны от кровати, на которой лежали Гарри и Кейтлин. Мэри едва сдерживала слезы, обводя взглядом перебинтованных с ног до головы детей. Джейсон держался более уверенно. Они успели оказать им помощь в кратчайшие сроки, и последствий не должно было остаться слишком много. Однако как скоро они придут в себя, он понятия не имел. Поэтому им оставалось только ждать. Примечание к части. «Как ваши впечатления? Очень жду ваших отзывов», — улыбается Алое Сердце. Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/https3a2f2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 128. Протокол безопасности. 4 мая 1998. Вилла семьи Гриндевальд, Шри-Ланка. Гарри приходил в себя урывками. В первый раз он смог лишь на несколько секунд открыть глаза, а потом снова отключился. Во второй раз продержался в сознании чуть дольше и за это время смог понять, что он находится в безопасности. Это была одна из просторных гостевых спален виллы Кейтлин, где укрылась на время битвы их семья. В следующий раз Гарри обнаружил, что в помещении он находится не один. Рядом с ним, размеренно дыша, лежала перебинтованная Кейтлин. Парень хотел было подняться, чтобы найти палочку и понять, насколько все плохо, но крепкие руки удержали его в лежачем положении. «Стой, успокойся», — тихо, но настойчиво потребовал Джейсон. «С ней все в порядке», — заметив взволнованный взгляд гриффиндорца, направленный на его дочь, объяснил мужчина. «Все самое страшное позади. Она сейчас вне опасности и просто восстанавливается». «Хорошо», — сдавшись, произнес Гарри. «Насколько все было плохо, это уже не важно», — отмахнулся маг, не желая вспоминать, какого страха они натерпелись, пока вытаскивали детей едва ли не с того света. Вы сейчас стабильны, а ты даже пришел в сознание. Кейтлин за это время ни разу не просыпалась? Нет, она потратила много сил на то, чтобы ослабить Волан-де-Морта, так что ей нужно чуть больше времени на восстановление. Я не был уверен, но теперь знаю, магически ты сильнее, Кейт, поэтому очнулся быстрее. Сколько мы уже здесь? Поинтересовался Гарри, игнорируя последнее утверждение мистера Куина. Несколько дней. Сегодня 4 мая. Что за это время произошло? Джейсон тяжело вздохнул, но все же принялся рассказывать последние новости. Магическая Британия ликует. Темный лорд повержен, а вы с Кейтлин национальные герои. Гарри сморщился от такого звания. Многих пожирателей смерти удалось схватить, и теперь их судят по всей строгости закона. Некоторым, правда, удалось сбежать, но Авроры их разыскивают. Они не смогут их найти, отмахнулся Гарри. Эти люди умеют прятаться. Я тоже так считаю. Что со Снейпом? Спросил Гарри, вспомнив, что Зельевара многие считали приспешником лорда. Его оправдали за 20 минут. Большую роль сыграли показания некоторых членов Ордена Феникса, студентов, а также воспоминания Дамблдора о том, как он просит Северуса убить его. Кроме того, Невилл поделился воспоминаниями о тех событиях, когда они с Кейтлин пытались выкрасть змею. У Северуса не будет проблем с законом. Он сейчас занимается расчисткой завалов в Хогвартсе вместе с преподавателями и некоторыми студентами, которые вызвались добровольцами. Хорошо, Гарри спокойно выдохнул. Что делают остальные? Амелия и Том активно участвуют в судах над пожирателями. У них далеко идущие планы на работу министерства в целом, но сейчас они решили разбираться с вопросами первостепенной важности. Сириус не отстает и, пользуясь своей громкой фамилией и связями, проталкивает идею, что такой мудрый и сильный волшебник, как Редл, смог бы восстановить магическую Британию. Гермиона и Драко, как герои войны и лучшие друзья двух национальных героев, делают примерно то же. Активно промывают мозги общественности. Да, они очень умные ребята и знают, что и кому нужно сказать. Вдобавок Гермиона помогает Амелии в разных политических вопросах, а Драко в больнице Святого Мунга. Что с его отцом? Джей в очередной раз тяжело вздохнул. Ему дали пожизненное. Он даже на суде умудрился закидать Драко оскорблениями и, разумеется, при новом статусе его сына, на пользу Люциусу это не пошло. Мне кажется, его основательно обработали, потому что не может аристократ настолько себя не контролировать. Нарциссу удалось уберечь от Азкабана, но в стране остаться ей не разрешили, потому она перебралась во Францию, где у них есть дом. Драко, разумеется, помогает матери всем, чем только может, но она так счастлива, что ее сын жив и здоров, что согласна на все, лишь бы он заходил к ней в гости по выходным. Как она отнеслась к тому, что ее мужа посадили? Не знаю, но Том вроде упоминал, что она плакала все то время, что его судили. А Драко, он знал, что так будет и был к этому готов, поэтому воспринял все куда спокойнее. Он сильный, кивнул Гарри, каким-то своим мыслям. Вы тоже помогаете в восстановлении всего, что успел разрушить Волан-де-Морт. Джейсон прикусил нижнюю губу и усмехнулся. Вообще-то мы с Мэри не покидаем стен этой виллы. Вы не были в Куин-Мэнере и не виделись с остальными? Удивился Гарри. Нет, я скажу даже больше. Никто из семьи не был здесь. Почему? Протокол безопасности. Одна из потрясающих вещей, созданных моей дочерью. Джей закатил глаза. Как только вы переместились сюда, вилла была полностью изолирована на тот случай, если по вашему следу захотят переместиться враги. Однако и покинуть это место нельзя, пока Кейт не отменит этот протокол. Если учитывать то, в каком состоянии вы тут появились, это даже хорошо. Вам ни к чему лишний стресс и магия взволнованных Тома или Сириуса, так что в сложившейся ситуации есть и свои плюсы. Но вы не можете появиться на судах или помочь Амелии, верно? Но мы ведем активную переписку и постоянно посылаем друг другу патронусы. Благо хоть это можно делать, правда письма можно отправить исключительно в Куин Мэнор. Как объяснили наше исчезновение и отсутствие на судах? Том сказал, что вы серьезно пострадали и сейчас восстанавливаетесь, а мы с Мэри неустанно следим за вашим состоянием. Он делает все, чтобы вас не касалось происходящее сейчас на политической арене. Вы сделали куда больше, чем кто-либо имел право от вас ожидать или требовать, поэтому с ним неохотно, но согласились. А что с его друзьями? Я знаю, что Руквуд погиб во время битвы, и Долохов-старший, с сожалением произнес мистер Куин. Удивительно, но остальные отделались огромными штрафами и запретом занимать должности в министерстве, но в Азкабан их не посадили. Многие были против, но они сменили сторону и активно сражались на нашей стороне, поэтому их оправдали. К тому же Дерин не был ранее судим, как и Нот-старший, а Мальсибер покинул страну по собственному желанию. Мешать ему, разумеется, никто не стал. Что-то еще произошло за эти дни. Много всего, пожав плечами, ответил Джейсон. Но это те политические игры, в которых вы с Кейтлин не хотели принимать участие или ты передумал? Нет, уверенно заявил Гарри. С меня хватит. Просто я переживаю за всех вас. Все же мир политиков никогда не отличался честностью и безопасностью. Мы справимся. Оставь это нам. Вы сделали предостаточно и теперь имеете полное право на то, чтобы построить свою жизнь так, как сами того захотите. А если ты переживаешь за Драка и Гермиону, то напрасно. Они собрали вокруг себя группу активных и преданных ребят, которые им во всем помогают. Невилл носится по судам и помогает восстановить полную картину происходящего во время битвы. Ведь никто, кроме них с Кейтлин, не знал, через что они вдвоем прошли и что вообще делали. Вы видели эти воспоминания? Да, Джейсона немного передернуло. Не самое приятное, что я видел за последнее время. Я думаю, Кейт и сама тебе все расскажет или покажет, когда очнется. Компанию Невиллу составляет Тиа, а по ночам он пропадает в больнице, помогая Драко. Луна и Близнецы вместе с Гермионой разгребают документацию и прочий бардак. Ребята работают на износ, но они полны энтузиазма и верят в то, что у них все получится. Кроме того, что-то мне подсказывает, что им действительно все это нравится. Они хоть смогли отдохнуть и прийти в себя после битвы, Реддл пытался заставить их отлежаться, но они отказались его слушать. Кто? Гарри запнулся, пытаясь задать вопрос, который не давал ему покоя все это время. Однако мистер Куин понял его без лишних слов. Потерь могло быть куда больше, но все же они есть. Люпин, Грюм, некоторые студенты и преподаватели. Не думай сейчас об этом. Наша семья в порядке, а вы с Кейтлин живы и почти здоровы. Сейчас это важнее всего. А теперь выпей зелье и поспи. Джейсон помог Гарри выпить содержимое зеленого пузырька, так как руки парня все еще были перебинтованы. Тебе нужно как следует выспаться. Ладно, сил спорить у Гриффиндорца не было. Гарри уснул спустя пару секунд, потратив все силы на этот разговор. Ему совершенно не хотелось пролежать в кровати лишнее время, поэтому он рассчитывал восстановиться в кратчайшие сроки. Он совершенно не сопротивлялся действиям мистера Куина, покорно терпел все диагностики и пил любые зелья. Кейтлин не приходила в себя и это начинало изрядно беспокоить парня. Так продолжалось до того момента, пока Гарри не услышал сквозь сон, как кто-то рядом с ним тихонечко плачет. Он резко распахнул глаза и наткнулся на лежащую практически вплотную к нему Кейтлин. Ее глаза были прикрыты, по лицу стекали слезы, а плечи мелко подрагивали. Кейтлин, вмиг проснувшись, позвал слизеринку парень. «Тебе плохо? Больно? Мне позвать Джейсона?» Гарри уже было вскочил с кровати, но девушка его остановила. «Нет», — сквозь слезы ответила она. «Стой!» Гарри покорно вернулся в кровать, взволнованно осматривая свою девушку, не понимая, отчего та плачет. «Кейтлин, что происходит?» «Мне плохо», — честно призналась слизеринка. «Я позову Джейсона, он даст тебе». «Нет», — прервала его девушка. «Гарри, давай уйдем. Прямо сейчас. Я не могу. Здесь. Я...» Девушка постепенно скатывалась в истерику, отчего парень еще больше растерялся. «Не хочу здесь, не хочу никого видеть и слышать. Я отменила протокол безопасности на вилле. Давай уйдем, пожалуйста». Недолго думая, Гарри крепко обнял Кейтлин и отпарировал вместе с ней. Ему было плевать, что о них подумают или как сильно им влетит за то, что они никого не предупредили и скрылись в неизвестном направлении. Его волновала лишь Кейтлин. Гарри видел, как ей плохо, но не понимал почему. Девушка редко бывала в подобном состоянии, казалось, еще немного и она просто сломается, а этого он ни в коем случае не допустит. Поэтому если Кейтлин чувствует, что вдали от всех ей станет легче, то Гарри перенесет их хоть на край света, лишь бы с его девушкой все было в порядке. На тот случай, если у них все получится или же не получится, но они оба останутся живы, у них был подготовлен укромный домик. Он находился далеко от магов и маглов в глуши лесов Коста-Рики. Хоть он был не таким большим, как вилла на Шри-Ланке или Куин-Мэннер, но защита на нем стояла ничуть не хуже. Поэтому переместился Гарри именно туда. «Все, Парень медленно раскачивался с Кейтлин на руках, сидя на кровати и пытался успокоить слизеринку. «Все закончилось, мы в безопасности и совершенно одни, нас никто здесь не побеспокоит». Кейт вцепилась в руки парня мертвой хваткой и постепенно начала успокаиваться. Гарри все еще не понимал, что произошло, но спрашивать не решался, боясь очередного приступа истерики. Они просидели в таком положении несколько часов, и в какой-то момент в комнате возник патронус Джейсона, который взволнованно поинтересовался, почему они ушли и где находится. Гарри это искренне удивило. Он почему-то думал, что мужчина будет зол и непременно накричит на них, но этого не случилось. Гриффиндорец хотел отправить ему ответ и сообщить, что они в порядке, но вдруг обнаружил, что они сбежали без вещей, зелья и даже без палочек. Брови Поттера в шоке взлетели вверх от осознания того, что он смог перенести их на такое огромное расстояние без палочки и совершенно не напрягаясь. «Нужно ответить», — тихо произнес парень. «Они волнуются». Кейтлин ничего не ответила и, похоже, утонула в собственных мыслях. Поняв, что ответа он не услышит, Гарри взял инициативу в свои руки. Он нехотя отпустил слизеринку, уложил ее на подушку и встал с кровати, с опаской поглядывая на Куин. Девушка не отреагировала, лишь слегка вздрогнула и крепко обняла подушку. Гарри вышел из спальни, дошел до кабинета, написал небольшое послание отцу Кейтлин и произнес: «Киви». Маленькая зеленая птичка возникла перед ним в считанные секунды. «Здравствуй». Птичка задорно чирикнула в ответ. «Я тебя не понимаю, но с Кейтлин все хорошо. Ей нужно прийти в себя, но мы справимся. У меня к тебе просьба». Птичка внимательно слушала мага. «Ты не могла бы отнести это письмо Джейсону Куину? Ты знаешь, кто это?» Птичка медленно склонила голову. «Отлично. Тогда передай ему это и принеси нам то, что он тебе даст». «Хорошо. Мы ушли, оставив дома много нужных нам вещей, а возвращаться не вариант. Не хочу оставлять Кейт одну». Киви, казалось, была рада сделать все, что угодно. Она вспорхнула, аккуратно забрала из рук Гриффиндорца письмо и исчезла так же быстро, как и появилась. Гарри облегченно выдохнул и вернулся в спальню. Кейтлин так и не сменила положение, продолжая крепко сжимать в руках подушку Гарри, но как только парень залез к ней, она вмиг оплела руками его тело. Поттер медленно поглаживал ее по плечам и спине, которые все еще были прикрыты бинтами и повязками. «Мне страшно», — на грани слышимости произнесла девушка, но Гарри все же услышал ее слова. «Что тебя пугает? Все ведь закончилось. Мы победили и теперь вольны делать все, что пожелаем. Мне страшно от того, что я почувствовала, когда думала, что тебя больше нет», — объяснила свои слова слизеринка. «Мне еще никогда не было так больно и пусто внутри, будто меня самой не стало в тот момент. Тогда в большом зале стояла не я, а лишь моя оболочка. Это было так страшно, и в то же время мне было все равно, ведь я думала, что ты, Гарри». Кейтлин тихо всхлипнула. «Я сдалась. Выходя один на один против Волан-де-Морта, я хотела, чтобы он убил меня. Я же знаю, как сражаться с таким противником. Знаю, как правильно рассчитать свою силу, чтобы победить. Знаю, когда отступить или увернуться, а когда атаковать. Я умею вести бой с сильным соперником, но не собиралась этого делать. Я просто атаковала и бездумно расходовала свою силу в надежде измотать его и дать шанс Северусу или тому закончить то, что начали мы, но выжить не планировала. Я сдалась. Знаю», — признался Гарри. «Когда я был за гранью, то почувствовал твою боль и отчаяние и потому смог вернуться. Ты не одна сдалась, Кейтлин. Когда ритуал подошел к концу, мне было так больно, казалось, что каждая клеточка моего тела горит и рвется на части. Но в какой-то момент я почувствовал спокойствие и безмятежность, где-то глубоко внутри я знал, что это плохо, но так хотелось хоть на несколько секунд не чувствовать всего этого, что я поддался. Я сдался, и меня утянуло за грань, и только благодаря тебе я смог вернуться назад. Ты умер». «Да», — тихо подтвердил ее слова парень. «То, через что мы прошли в тот день и как много работали весь год, сыграло свою роль. Как бы ни готовились и сколько бы испытаний мы ни прошли до этого, битва за Хогвартс оказалась для нас сложнее, чем мы могли представить. Это было трудно даже не столько физически, сколько морально и эмоционально». Кейтлин медленно кивнула, соглашаясь с его словами. «Ты умер». «Да», — тихо ответил Гарри, сильнее обнимая девушку. «Но я вернулся, и теперь у нас все будет хорошо. Не смей так больше делать». Кейтлин резко приняла сидячее положение и взглянула в ярко-зеленые и такие родные глаза. не смей, даже мысли не было. Опасаясь очередной истерики, Гарри резко вернул слизеринку в свои объятия и не выпускал. «Я больше никуда не денусь. Плевать на Британию и, возможно, живого Дамблдора. Пусть сами разбираются, а мы будем путешествовать. Куда бы ты хотела отправиться?» Китлин молчала и никак не реагировала. Гарри уже было испугался, что слизеринка снова ушла в себя, как девушка сказала то, чего парень никак не ожидал. «Я люблю тебя», практически шепотом произнесла она. «Очень сильно, и потому не смей больше так поступать». Девушка мелко задрожала, испугавшись того, в чем только что призналась, и Гарри мигом принялся ее успокаивать. «Я знаю, знаю и тоже люблю тебя. Ты даже не представляешь, насколько сильно. Я никогда и никуда не уйду. Боюсь, что даже если ты попросишь меня уйти, я не смогу. Даже не рассчитывай когда-нибудь услышать от меня что-то подобное», — возмутилась девушка, отчего Гарри искренне рассмеялся. «Просто смирись с тем, что мы друг от друга никуда не денемся». Вдруг в голову немного безрассудному гриффиндорцу пришла поистине сумасшедшая идея. Он даже сам не понял, как слова вырвались из его рта прежде, чем он успел хоть немного над ними подумать. «Выходи за меня». Китлин невольно задержала дыхание, пытаясь осмыслить услышанное. Она медленно села и обернулась к Гарри со смесью удивления и непонимания на лице. Девушка внимательно осмотрела Гарри и открыла рот, чтобы ответить, но, вероятно, не нашла нужных слов. Она явно была в шоке и не могла осознать, что сейчас происходит. «Я люблю тебя», — спокойно произнес Гарри, пытаясь предотвратить приступ паники у своей девушки. «А ты любишь меня? Мы совершеннолетние, и нас больше ничего не обременяет в виде какого-то навязанного долга перед магическим сообществом Британии. Мы свободны и вольны делать все, что только пожелаем. Кроме того, только что мы выяснили, что ни один из нас не собирается отпускать другого. Я хочу прожить с тобой всю жизнь, разделить вместе с тобой каждую секунду новой жизни. Хочу путешествовать, вместе смеяться и плакать, влипать в передряги, построить дом и создать семью. Хочу привязать тебя к себе всеми возможными способами и никогда не отпускать. Поэтому полный, равный магический брак – это то, чем я хочу нас связать». Китлин не позволила парню сказать еще что-то, прерывая его речь поцелуем. Она прильнула к его губам и нежно поцеловала. «Да», — ответила девушка, оторвавшись от родных губ. «Ты уверена?» — не веря в такой быстрый ответ, уточнил Гарри. Он давно привык, что Китлин может обдумывать важные решения в одиночестве и порой тратить на это несколько недель. «Да», — уверенно кивнула Китлин. «Я хочу провести с тобой всю жизнь и разделить каждый неожиданный поворот судьбы вместе. Хочу дом, путешествия и все то, что ты захочешь. Даже детей», — уточнил Гарри. «Не сейчас, но когда-нибудь в будущем, да. Мы ведь можем с этим немного повременить, разумеется», — тут же согласился парень. «Я и сам пока не готов к детям. Спорим, с ней поволится, когда наши дети поступят в Хогвартс», — усмехнулся Гарри. «А они будут учиться в Хогвартсе?» — удивленно вскинув брови, спросила Китлин. «Если учесть, что директор школы, член нашей семьи, а, вероятно, будущий министр магии, твой лучший друг, то да, учеба в Хогвартсе не такой уж плохой вариант».